Часть 10, глава 1. Карло Лучезе не спеша отвел кисть левой руки в сторону и с размаху тыльной стороной ладони ударил Джонни по щеке. «Буфон! Идиото!» По-итальянски Карло принимался ругаться, когда бывал особенно взвинчен. «Твое счастье, что мы отправили старикашку на дно! Иначе он бы довел тебя еще и не до такого!» Эхо металось под крышей того самого склада, откуда сеньор Савона отправился в последний путь несколько дней назад. «Но я не виноват, Карло!» — причитал Джонни, вытирая рукавом кровь с разбитой губы. «Я сделал все, как этот старый хрен велел. Все сделал в точности. А после...» — Карло побагровел. «Тебе нужно понять хотя бы одно!» «Если больше уже ты ничего понять не можешь!» — прорычал он, едва сдерживаясь. «Не оправдывайся никогда и ни перед кем!» «Если я вдруг решу, что тебе пора отправиться к старику, что ты будешь делать, Джонни? Упадешь на колени? Станешь просить меня не делать этого? Карло, меня заставили! Ты же меня знаешь!» «Да, тебе дали рекомендации, Джонни. В Кливленде сказали, что мы можем положиться на тебя». «Конечно. Мне не нужно было делать того, что велел старик». «Тебе нужно было делать это как следует. Сначала этот английский кретин ее порезал. Потом ты не смог подсунуть ему порошок, чтобы он успокоился. И он до сих пор сидит у тебя на шее. А теперь еще, оказывается, есть свидетели. У тебя только один шанс, Джонни. Через 24 часа ты сюда вернешься и скажешь мне, что никаких свидетелей нет. И знаешь, почему я это делаю? Потому что мы больше не можем тебе доверять. Если тебя заберут, ты расколешься, а этого не должно случиться, поэтому тебя не заберут. Ты понял?» «Понял», — прошептал Джонни. «Карло, ты поможешь мне?» «Как именно?» «Мне... нужен сухарь, только чистый. Другого способа я придумать не могу». «Сэл!» — позвал Карло. «Не найдется ли у нас чистенького сухарика? Дай его Джонни, мальчик проголодался». Сэлу, как выяснилось, не нужно было далеко ходить. Прямо из кармана пиджака он вынул вороненный бульдог 38-го калибра. «Чистенький!» — он подмигнул Джонни. Револьвер Сэл держал за рукоятку, не касаясь металла пальцами. Рукоятка и спуск были обернуты хирургической лентой, на которой отпечатки не оставались. «Как у нас говорят, никогда не работал без надобности, поэтому и у легавых на него ничегошеньки нет». «И еще тачку бы», — начал Джонни. «А может, самолет?» — Карло ехидно прищурился. «Ладно. Тачку мы тебе обеспечим. Тут в Калифорнии без нее и впрямь трудно». «И порцию спитбола с начинкой», — добавил Джонни. «Самый опасный свидетель — это Микки, а остальные...» «Ты избавься от всех, Джонни», — мягко посоветовал Карло. «Так надежнее». Глава вторая. Микки Ньюкасл блаженствовал на диване. Не брился он, судя по всему, с неделю. И примерно столько же носил своеобразный костюм, состоявший из майки без рукавов и видавших виды плавок. Джонни, стоя у дивана, брезгливо его разглядывал. «Выглядишь ты на все 100», — процедил он, когда Микки открыл глаза. «Помогать мне собираешься или так и будешь тут валяться? А я и не подумал, что тебе помощь нужна. Чего приятель затеял? Да какая тебе разница? От тебя сейчас толк. Слушай, я в сортир загляну». «Будь как дома», — Микки потянулся и лениво зевнул. «Пивка?» Мотнув головой, Джонни исчез за дверью в ванной. Запер дверь на задвижку, огляделся, удовлетворенно кивнул. «Вот оно, все то, что ему нужно. Шприц, склянка с белой пудрой, бутылка с водой». Вытряхнув в унитаз содержимое склянки, Джонни аккуратно сыпал в нее белый порошок из пакетика, который он извлек из кармана. Вытер отпечатки, поставил пузырек на место, спустил воду. «Увидимся, Микки!» — Джонни помахал распростертой на диване фигуре. «Слезть в ближайшее время не собираешься? Если надумаешь, позвони мне». Глава третья. Боб Дуглас работал в Калвер-Сити, бывшей студии радиокорпорации, которая в 40-х годах развлекала всю страну викторинами и юмористическими программами. Помещение подходило ему как нельзя лучше. Звукоизоляция, налаженная в 40-х для записи радиопередач, оказалась идеальной и для хитрых электронных звуков Боба. Почти все пространство обширного зала занимало электронное оборудование, назначение которого было для Коломбо совершенной загадкой. Молодая леди официозного вида настояла на том, чтобы Коломбо предъявил удостоверение. Она проверила, действительно ли он полицейский, и с суровой миной попросила его воздержаться от курения. По ее словам, табачный дым мог повредить тонкие электронные мозги. «А у вас что тут, святые мощи?» — недоуменно спросил Коломбо. «Перед которыми, как это, перед коими смертными никши и устыдись. Электронные токи в помещении притягивают любую пыль или дым», — снисходительно пояснила девица. «Табачный дым, в частности, оседает на контактах в виде липкой массы. Это как в легких, да? Вроде того», — она слегка улыбнулась. «Пожалуйста, присаживайтесь, лейтенант. Мистер Дуглас подойдет с минуты на минуту. Вы позволите мне повесить ваш плащ?» «О, нет-нет, спасибо, мэм, благодарю вас. Он, знаете, для меня тоже вроде студии. У меня там столько всего в карманах». «Как вам будет угодно, лейтенант. Мистер Дуглас должен подойти с минуты на минуту». Коломбо покивал в ответ и уставился на панель примерно сотни переключателей, гадая, для чего бы они могли предназначаться. В отношении двух клавиатур под панелью он испытывал меньшие затруднения. «Ясно, это для музыки, но...» «Лейтенант, чем могу помочь вам?» Коломбо отметил, что при виде Боба Дугласа его снова посещает та же мысль. Кристи Монро явно не ошиблась в выборе. Они были, наверное, самой красивой в мире парой. Красив Боб Дуглас был необычайно. В его внешности чувствовались и характер, и недюжинный ум. Единственным, по мнению Коломбо, недостатком в его безупречном облике была та самая копия олимпийской медали. Сегодня рубашка Дугласа была расстегнута у ворота, чтобы его талисман был хорошо виден. «Видите ли, сэр», — Коломбо поднялся со стула, «мне ужасно неудобно отнимать у вас время, но вы единственный из тех, кто был той ночью в доме Регины, и с кем я еще не успел подробнее побеседовать. Я также буду вам крайне признателен, если вы, по примеру мисс Монро, согласитесь предоставить распоряжение полиции образец вашей крови». «Садитесь, садитесь, прошу вас!» — замахал Боб. «Кофе хотите? Пепси или, может быть...» «От пепси не отказался бы», — кивнул Коломбо. Заказав по телефону два пепси, Дуглас снова повернулся к нему. «Итак», — промолвил он, — «значит, вы еще не нашли убийцу». «Сэр, если б нашел, то не стал бы вам докучать». «Ну что вы, о чем речь? Могу я чем-нибудь помочь следствию?» «Понимаете, характер у меня такой. Есть какая-то мысль засела в голову, но никак от нее не избавлюсь». Смущенно улыбнувшись, Коломбо пожал плечами. «Знаете, как это бывает? Так вот, сейчас у меня в голове засело аж две. Первое. Кем был тот старик, что жил наверху в квартире? Вы, простите, вряд ли можете пролить на этот свет?» «Да, вряд ли. Дедом он ей не был, конечно. Это ясно как день. А если был, то странные у них были отношения. Кровосмешением, пардон, отдавали. А откуда вы знаете?» Дуглас вздохнул. «Я-то знаю. потому что какое-то время тоже спал с ней. У нее в доме в том числе, в ее спальне. И иногда она мне говорила, чтобы я пришел после полуночи. Встречала меня у самой двери, и мы тихо-тихо крались наверх. Однажды, лежа в постели, часа два ночи было, мы услышали, как он стучит в ее дверь палкой и орет, что если он застанет ее с мужчиной, то непременно убьет его. А орет-то кричит по-английски, уточнил Коломбо. Разумеется, даже без акцента. А если акцент и был, то наш, то есть, я хочу сказать, запада. Ну и что же произошло? Она выпихнула меня на балкон, а его впустила и успокоила его. Я хорошо помню, что она говорила. «А, старичок, ну я же забочусь и тебе. Разве ты не понимаешь? Ты ворочался, храпел во сне. А мне завтра работать, я не могла уснуть. Успокойся, милый, нервничать тебе вредно». И уж если говорить об акценте, то акцент был у нее самой, итальянский. «Итальянский», — Коломбо озабоченно поджал губы. «Да, в основном догадки. Конечно, то, что пожилой джентльмен не был...» Дуглас усмехнулся. «Представляете себе ситуацию? Хорошо еще я сидел не под кроватью». Ну, в конце концов, он ушел к себе в комнату, примерно через минуту, но успел кое-что еще сказать ей. Я как раз об этом и думаю. Тогда мне это важным не показалось, а сейчас вдруг что-нибудь... Короче, он ей сказал: «Ты меня обманываешь, Регина, а кто-то доит твои счета». «И это значит?» — спросил Коломбо. Дуглас пожал плечами. «Не знаю. Но, может, мотив именно здесь и кроется?» «А вы вернулись?» «Конечно. Она заперла дверь, и мы, так сказать, начали с того же места. Я был уверен, что у меня после всего не получится, но, видите ли, лейтенант, описать это довольно трудно, но уверен, что сотни мужиков отдали бы что угодно за... маломальски постоянные с ней отношения. Регина в постели!» Он покачал головой. «Но именно на постоянные отношения она как раз была не способна». Коломбо взъерошил пальцами волосы, поскреб щеку. «Я тут вам обмолвился, что тревожит меня аж две мысли. Так вот, вторая — мотив. Может, вы и вправду тут что-то поддели, когда... вспоминали старика с этими счетами. Иными словами, он пользовался частью ее дохода. Но она умерла, и доход он потерял, так? Или, к примеру, взять вас. Многие называют вас гением, и многие утверждают, что, работая на Регину, вы получали больше, чем когда бы то ни было. То есть для многих она была той самой курицей с золотыми яйцами, верно? Может, для кого-то ненависть к ней... была дороже того, что он получал. Принесли пепси». «Мисс Монро сказала мне, вы ищете работу?» — спросил Коломбо. «Уже нашел. Неплохой контракт». «О, это прекрасно. Примите мои поздравления. Так быстро, и мисс Монро, конечно, будет рада, что вы...» «Мы с Кристи собираемся пожениться», — сказал Боб. «Прямо на той неделе. Чего откладывать?» «Ну, тем более мои поздравления». «Спасибо!» Коломбо с жадностью отпил из стакана. Напиток был холодный и пощипывал. «Времени я у вас действительно отнял много. Понимаю, это непростительно, но больше не буду надоедать вам». Дуглас взглянул на часы. «Я, пожалуй, выйду вместе с вами. Поеду к Кристи, порадую ее. Она ведь о новом контракте еще не знает». «Прекрасно. Моя машина на стоянке внизу». «А, да, лейтенант. Мне тут сказали, что сами вы концертов Регины никогда не видели. Позвольте преподнести вам кассету». «О, сэр, благодарю вас, но служащим управления не разрешается». «Эта кассета стоит $20, лейтенант. Как вы думаете, удастся мне за взятку в $20 купить сотрудника отдела по расследованию убийств?» Глаза Боба смеялись. Коломбо тоже ухмыльнулся в ответ. «Ну, если бы вы мне предложили 50, над этим, право, стоило бы подумать». 50 000, вы хотите сказать?» Ухмылка Коломбо стала еще шире. «Знаете, однажды мне предлагали именно эту сумму. И вы не взяли? Если бы взял, разве мучил бы вас сейчас дурацкими вопросами? Ушел бы пораньше в отставку?» Боб Дуглас покачал головой. «Сдается мне, что дурацкие вопросы у вас как раз и получаются, лейтенант». Глава 4. Про Боба Дугласа Джонни знал немало. Он знал, например, что Бобу нравятся большие машины. Он водит Мерседес, который всегда паркует в одном и том же месте. И сегодня его шикарный автомобиль был припаркован на стоянке около здания, в котором помещалась студия Дугласа. Влезть в машину не составило труда. Джонни вырос на восточной окраине Кливленда, и для того, чтобы собрать немного денег, ему пришлось угнать ни много ни мало 50 машин. Влезть в машину, вскрыв дверь нехитрыми инструментами. Джонни требовалось на это примерно столько же времени, сколько законному владельцу, чтобы открыть эту дверь ключом. Джонни лег на полу заднего сиденья. В принципе, можно запустить кондиционер, но он не хотел привлекать внимание. Через 5 минут он взмок так, что подумал, не отпугнет ли это вонь Дугласа, когда он откроет дверь. Запустив руку в карман, Джонни проверил револьвер на месте и тут же обругал себя. Если все время хватаешься за пушку, значит, просто-напросто нервничаешь. С ней все в порядке. Компактная, удобная и, видно, краденая. Потому у легавых и нет на нее ничего. Но именно так. Джонни нервничал. Ему приходилось делать всякие дела, но мокруха. По улице, мимо машины, дефилировали прохожие. Джонни были видны их головы и плечи. К счастью, Дуглас высокий и любит ездить, откинувшись. Шаги. Джонни вжался в пол, словно стараясь слиться с обивкой. Звук ключа, поворачиваемого в замке, дверца со стороны водителя распахнулась. «Да, верно, неплохая тачка, лейтенант. Я, чтобы ее купить, влез в долги. Денег на нее тогда не было. Но сейчас не жалею. Охотно верю, это великолепный автомобиль. Но вы, вижу, прям как я, предпочитаете машины иностранного производства. У меня, знаете, французская. Конечно, на вашу она совсем не похожа, но, знаете, если об этих европейских крошках как следует заботиться, то они и будут заботиться о вас. И запах, особый запах, кожные сиденья. Ну что тут говорить?» «Коломбо, забери его, дьявол! Он что же, собирается сесть сюда?» «Я считаю, — заметил Дуглас, — что тратить слишком много денег на машину не следует. Но это, согласитесь, вложение капитала. Лет на 10 ее хватит, да больше, я думаю». «Вот и моей старушке примерно столько, — кивнул Коломбо. Я уж забыл, сколько у меня там на спидометре. 1200, наверное, будет». Джонни еще сильнее вжался в обивку пола между сиденьями, осторожно задвинув револьвер под левое переднее сиденье. Если кто-то из них его и усек, что ж, он чистенький, ничего при нем нету. «Много тебе толку будет от этого», — мрачно оборвал он себя. «И огромное спасибо, мистер Дуглас, за пленку. Я ее сегодня непременно посмотрю. Миссис Коломбо как раз сегодня ушла на боулинг. Я спокойно посмотрю этот концерт Регины. Надо же знать, что она представляет собой». «Окей, лейтенант. Всего вам наилучшего. Если еще могу вам чем-то помочь, непременно звоните». Дуглас сел в машину. Дверца захлопнулась. Взревел двигатель. Под потолком зажужжал кондиционер. А ведь Джонни планировал убить его здесь, прямо на стоянке. Потом выбраться из машины, припугнуть револьвером случайных зевак и прочь со стоянки на другую сторону улицы, вон к тому серому Плимуту. С пушкой никто за ним не увяжется, а Плимут особого внимания не привлекает. Проехать квартала 3, выкинуть из окошка пушку, чуть погодя бросить на улице Плимут и сматываться. А теперь все пошло черт знает как. Стрелять нельзя, пока Коломбо не исчезнет отсюда. Его револьвером не пуганешь, видать, пуганный. Кончит сразу. Еще помощь по рации вызовет. Нет, надо ждать. Мерседес Дугласа тронулся со стоянки. Протянув руку, Джонни вытащил из-под сиденья револьвер. Еще немного. Надо определить, куда он направляется. Судя по всему, домой, в Ван Найс. Но поди разбери с пола у сиденья. А ведь план, по сути, и не придется менять. Чуть-чуть только. Машина остановилась у светофора. Джонни прижал дуло револьвера к спинке сиденья водителя. «Давай, пока светофор не поменялся!» Джонни выстрелил дважды. «Этого должно хватить!» Дуглас тяжело упал грудью на рулевую колонку. Распахнув дверцу, Джонни выскочил на асфальт. Светофор уже мигал, и со всех сторон на него дружно орали водители. «Какой-то псих в разгар дня посреди проезжей части!» Добежав до тротуара, Джонни перемахнул через ограждение. На бегу он заметил, как Мерседес Дугласа вынесло на встречную полосу, и он врезался в почтовый фургон. Глава 5. В медицинский центр Седар-Синай Коломбо прибыл за 5 минут до того, как две женщины в одежде медсестер ввели в коридор задыхающееся и смертельно бледное подобие Кристи Монро. «Кристи!» — Коломбо шагнул к ней. «Вы меня слышите? Боб жив! Жив и даже скоро поправится!» Коломбо успел заметить безумный взгляд широко раскрытых глаз Кристи, прежде чем она потеряла сознание. Молодой врач и медсестра помогли оказавшемуся рядом полицейскому отнести ее на кушетку. Сестра принялась хлопотать над ней. Сержант Венди Бриттеган, переждав, пока суматоха вокруг Кристи уляжется, возобновила прерванный доклад старшему по званию. «Говорю вам, лейтенант, этот парень настоящий счастливчик!» «Это уж точно! Что бы по мне, так-то убивался!» — отозвался Коломбо, все еще не отрывая глаз от лежавшей на кушетке девушки. «Да, и хороша, правда, лейтенант?» Коломбо кивнул. Сказать по правде, сержант Бриттеген тоже была очень ничего себе, хотя и совершенно не похожа на Кристи. Коломбо уже не мог понять, кто ему больше нравится, тонкая, гибкая танцовщица или высокая, фигуристая служительница закона. Светлые волосы Венди Бригсон были коротко острижены, открывая молочно-белую кожу шеи. Вот что ему больше всего понравилось в ней. Венди была женщиной и оставалась ею, несмотря на 9-миллиметровую беретту и наручники, свисавшие с пояса. Спохватившись, Коломбо вынул изо рта и сунул в карман давно потухший окурок сигары. До него дошел, наконец, смысл неодобрительных взглядов, которые бросал на него персонал. Сержант Бриттеген, меж тем, собиралась с мыслями. «Первичные результаты», — продолжила она рапорт, — «два отверстия от пуль 38-го калибра в спинке сиденья водителя. Обе пули попали в металлический каркас сиденья. Это настолько погасило силу удара, что одна попала ему под правое ребро, повредив только мягкие ткани. Вторая лишь нанесла глубокую царапину. Больше повреждений никаких». «А кто стрелял? Что-нибудь на этот счет известно?» Она отрицательно покачала головой. «Несколько человек видели, как из задней дверцы выпрыгивал какой-то малый. Некоторые из них утверждают, что у него был в руке револьвер. Другие клянутся, что револьвера не было. Все сходятся на том, что он перебежал улицу и пошел по тротуару. Описания самого типа самые разные. А вот и доктор Гонсалес. «По-моему, мы встречались», — доктор Гонсалес прищурился. «Разумеется, рад вас видеть, док. С парнем, я слыхал, все будет в порядке». «Если только он не умрет от нервного перенапряжения. Он там рвет и мечет. Постшоковая реакция. А кроме...» «Вы, пожалуйста, повторите это вот ей», — Коломбо указал на Кристи. «Вот у нее уж точно постшоковая реакция. Сержант!» Он повернулся к Венди Бриттеген. «А пули нашли?» «Нашли. Обе сильно деформированы, но для сравнительной баллистической экспертизы вполне годятся». «А для чего она? Сравнивать-то не с чем. Пистолета, из которого стреляли, у нас нет». «Зато почерк выдает профессионала», — заметила сержант Бриттеген. «Кроме одного обстоятельства». «Какого именно, лейтенант?» «Парень-то жив остался». Глава 6. Временную штаб-квартиру Коломбо и Венди Бриттеген решили открыть в кафе. Именно туда прибывали с докладами, занятые в расследовании коллеги. Одна из новостей была утешительной. Продавец хот-догов обнаружил в мусорном ящике, примерно в квартале от места происшествия, 38-калиберный револьвер, в котором не хватало двух патронов. «Ну, вы по-прежнему утверждаете, что работали непрофессионалы?» Венди ткнула пальцем в мирно покоившийся рядом с ее чашкой револьвер в прозрачном пластиковом мешке. «Смотрите, рукоятка и спуск обмотаны пленкой». «Да, надо, чтобы эксперты им занялись как следует. Отпечатков не должно быть, но все же пускай проверят. А вдруг хоть один?» «Лейтенант Коломбо!» Рядом с их столиком возникла медсестра. «Мистер Дуглас хотел бы увидеться с вами». «А он в состоянии со мной беседовать?» «Он в состоянии свалить быка, лейтенант». Кристи, разумеется, сидела рядом с Бобом в палате. И, разумеется, плакала. Хотя предмет ее обожания сидел рядом, живой и здоровый. И, судя по всему, отнюдь не собирался менять кондицию. «Как вы?» — спросил Коломбо вместо приветствия. «Да больно, чтоб их!» «Ну, вам бы на самом деле им сказать спасибо. Они-то явно стремились к тому, чтобы у вас больше ничего никогда не болело». «Да, лейтенант, а ведь тот парень лежал между сиденьями на полу все то время, что мы с вами разговаривали. Он там давно меня ждал. Залез в машину, пока рядом никого не было». «Но вы хотя бы мельком видели его?» «Шутите? Конечно, не видел». «Кого-то подозреваете?» Боб взглянул на все еще всхлипывавшую Кристи. «Есть у нас тут одна идея. Кристи вот хочет рассказать вам кое-что, лейтенант». Кристи поднялась со стула, на котором она сидела, еще раз всхлипнула, промокнула глаза бумажной салфеткой, глубоко вздохнула, пытаясь собраться с силами. «Лейтенант», — Кристи говорила очень тихо, почти шептала, — «я ведь была свидетелем убийства, единственным». Нахмурившись, Коломбо покачал головой. «Кристи, вы бы сэкономили массе народу кучу времени и сил, если бы потрудились сообщить об этом заранее. А может быть, не случилось бы и этого?» Он указал на сидевшего на кровати Боба. «Если бы с самого начала сказали правду». «Да, я знаю, но понимаете...» «Окей, кто сделал это?» Голос Коломбо стал звонким. Молодые люди поняли, что он не на шутку взбешен. «Так в том-то и дело, я не знаю кто. Помните, я говорил вам, что сняла свои контактные линзы? А без них я вижу совсем плохо. Я не могла узнать ни одного из них». «Из-за них? Почему бы вам не рассказать по порядку?» Кристи вновь опустилась на стул. «Вы верно догадывались, что мы с Бобом занимались любовью до того, как уснуть. А потом я проснулась. Мне нужно было в ванную. И когда я была в ванной, вдруг услышала крик. Регина частенько принималась визжать, когда напивалась, и сначала я как-то не обратила внимания, а потом вдруг подумала, кричит как-то по-другому. В общем, я надела трусы и сверху натянула рубашку Боба. Не в платье же было влезать. Потом вышла из комнаты, прошла через зал по коридору прямо к балконной двери. И оттуда увидела, как двое мужчин, убивают Регину. То есть, вернее, они уже убили ее. Я ее видела, только смутный силуэт под водой в бассейне на дне. Она утонула. Один из тех двоих стоял ко мне спиной, а другой... Кристи снова глубоко вздохнула. Можете справиться у моего офтальмолога. Другой мне просто пятном показался. Красный нейлоновый пиджак? Сквозь зубы спросил Коломбо. Был на ком-нибудь из них? Это вы хотя бы увидели? Кристи ожесточенно замотала головой. Наврал вам все, Микки, про этот пиджак. Уж такой я бы точно разглядела. Коломбо привычно взъерошил рукой волосы. И что же вы сделали потом? Вернулись в постельку? Почему полицию не вызвали? Регине все равно уже было ничем не помочь. Даже я разглядела, что она была мертвая. А убийцу знать я не могла. И потом лейтенант. Говори, Кристи, кивнул Боб хмуро. И потом мне было абсолютно наплевать на нее.